8 папиросят. Портивки носят на худом теле, плюс нормально стрелят. Весом под 60 кило, пробивает свет, как через стекло. И мы в своем гетто, не пускаем слюни на то, как живет кто-то где-то. Больше печемся, чтоб тело было согрето, плюс в зубах тлела сигарета, чтобы был куртяк на зиму и шорты на лето. Чтобы с братанами в месяц прописывать по 2 куплета. Ведь серьезно мы настроены делать эти песенки в стиле рэпа. И не просто для того, чтобы качалась ваша репа. И не важно, зима это или лето, тут или там где-то. Все так же шутки шутим, как можем, так и крутим, мутим. Со своими пхнем по одному пути, не в ладах с мусорами. Тут же туха замкнутыми кругами. Все, все так же по программе. Рэпчик, ты проникся, ну тогда тащись, хлоп. Чикамент пусть закроет рот и прижмет копчик к стулу. Если нет, то с кулака в скулу пищу тонну вонючего стула. Вот это, блять, сила олдскула. Строчить в тетрадь, мне устали руки, но надо же как-то спасаться от скуки. Люблю писать, когда убитые глаза, уверен, меня поймем, братва. День начну с чистого листа, проснусь, лень не хочу, но надо на работу, потом на районе заплеты. Лови эти веселые ноты, не собираюсь покорять высоты. Стиль не содран, все в пределах нормы, здоровье поправляю водным. Так уж получилось, подружился с микрофоном, не верьте мусорским гондонам. Трек уже в сети, стучит тревогу, мы с братанами выпустили бомбу. Давай музон погромче, пошли соседи в кому. Нам бедра по тону, натянуть улыбку и гулять по Львову. Сильная зараза, я вдохнул биток и понял сразу, что есть маза, выкупать тянуть дефаза. И музон ебашит громче с каждым разом. Микрофону отдаются фразы после плотных 3 напасов, как томаты оба глаза. Но менты меня не спалят, браза. Решил убраться в сопли или мясо. Залетай во Львов, залетай во Львов, тут наша база. Мы хапосы догоняем басом, на припевах посылаем мусору всех нахуй разом.